«Постой, мы не, ваши слова больше не имеют для меня никакого веса», резко выбросил руку вперед, «Ядро короля», именно так я назвал свою новую способность, ядро устремилось в центр их позиции и взорвалось не хуже прошлого, стирая в пыль куски разрушенных зданий. Бабах, моя новая атака представляет собой стандартный взрыв ядра королевской воли вне тела пользователя. Благодаря развитию навыка, я могу использовать данный вид воли вне тела небольшой промежуток времени при сильном сжатии самого ядра, или же сверхсжатии. За мгновение до взрыва ядро нужно выбросить в нужную точку, задав направление рукой, по принципу пушечного ядра. Ее в оригинале продемонстрировал Гарт на базе Тича. По его примеру эту атаку я и воссоздал. Силой взрыва противников разбросало в разные стороны. Трое взлетели в небо, двоих отбросило в сторону. Единственным, кто поднялся в небо, используя собственные силы, был Карасу, парень в чумной маске и самый сильный их боец. Обладает он почти 200 тысяч дарики, 183 тысячи, и дьявольским плодом типа Лагея, Сусусусунуми, который позволяет ему превращать свое тело в сажу. Из нее он сформировал стаю ворон, чтобы летать. Еще в воздух поднялись, используя реактивные ранцы на спинах, Белла, Бетти и Линдберг. По внешнему виду последнего, причудливого инженера, пришел к выводу, что именно он является их создателем. Провел анализ. Белла, Бетти обладает 120 тысячами дарики и хорошо знакомым мне по бункеру мирового правительства дьявольским фруктом, Кобу-Кобу-Нуми, что позволяет ей манипулировать умами людей, чтобы сплотить для нужной цели и пробудить скрытый потенциал их тел для борьбы. Стаооп, какова, имя пользователя, Белла Бетти, пол, мужской, твою мать, это ловушка, еще один фрик Иванкова, то-то это извращение человеческой природы выставило сиськи на показ, недовольно поморщился и перевел взгляд на летающего рядом Линдберга, 65 тысяч дарики, фрукта нет, имя пользователя, Линдберг, раса, Минг, хоть этот не очередное извращенное творение королевы Ньюком и Лент, остальных двоих, Марли и Иванкова сильно потрепало взрывом, так как у них не было возможности улететь, не было рюкзаков, оба лишились 20 тысяч здоровья, Марли третий по силе боец революционеров, 77 тысяч дарики, с дьявольским фруктом типа парамеция, оси-оси-но-ми, который позволяет ему двигать и манипулировать почвой как глиной. Линдберг в их шайке на четвертом месте. Замыкает звездную пятерку, хорошо мне знакомый Иванков, со своими 58 тысячами дарики и фруктом Хору-Хору-Нуми. Он неплохо развился за конфликт в Маринфорде. 15 с хвостиком тысяч нарастил. Пока противники не очухались после первого удара, нужно действовать. Продвинутая воля наблюдения уже сообщала мне их дальнейшие планы действий, но я играть с ними не собираюсь. По-хорошему, первым нужно устранить целителя, но это создание меня конкретно морозит. Такая красивая, себе врать не стану, красивая была бы баба, но она, мужик, мерзость, Сору, настолько быстро рванул в ее, или его, сторону, что остальные и удивиться не успели. Шиган, моя рука пулей просвистела в направлении этого существа и нанесла несколько ударов. Ох ё, моей целью было сделать несколько дыр в районе сердца, только я сильно недооценил возросшие атрибуты и пропасть между нашими силами. Вместо трех аккуратных дырок, размером с палец, вся его грудина, из-за скорости и силы атак, превратилась в фарш из костей, мяса и внутренних органов. Он даже удивиться не успел, лишь взглянуть на меня и плюхнуться замертво на землю, как мешок картошки. «Бетти!» Одновременно закричали четыре шокированных голоса. «Не еет, Сору! Медлить нельзя, враг растерян!» Следующей целью стал их единственный медик, переместился к нему в упор и занес руку для удара. Иванков, с ужасом осознавая безвыходность ситуации, бросился на меня в отчаянной атаке, но этим лишь сломал свои ногти инъектора и не нанес мне ни капли урона. Ха! Мой кулак, покрытый всеми видами воли, впечатался в его лицо. Послышался хруст, и того унесло к чертям куда-то вдаль, разломав скалу, что оказалось на пути его летящего тела. С проломанным черепом он нежилец. Следующий, Ранкяку, проследив перемещение самого сильно из лидеров, послал в него режущую волну с королевской волей, он успел покрыть себя волей, отличные рефлексы, но разница между нашими силами оказалась слишком велика. Атака вскрыла ему грудину, тот упал замертво на землю. Минус 3, КХР, КХР, КХР, прилетело в меня со спины несколько снарядов от летающего надо мной Минка, с причудливым леденящим ружьем в руках. Я уже видел его нелепые потуги и потому не стал обращать внимания. Взмахом руки стряхнул ледяные наросты и обратил взор на здоровяка, что, способностями фрукта, пытался утащить под землю тела погибших товарищей. Сору. Интересно, как в моем исполнении себя покажет сильнейшая техника ракушики. Ракуаган. К моему удивлению, гиганта не отбросила, не обдала энергией жизни, как атака подействовала на Луффи в бою с Луччи. На уровне моих глаз образовалась огромных размеров сквозная дыра через все тело Марли. Без малейших усилий я мог рассмотреть горы позади великана, сквозь его огромное тело. Громила плюхнулся на землю и утонул в ней, все равно не выживет, я уничтожил его сердце. Остался еще один, Гиппа, Сору. Поднялся в воздух, на уровень Минка, переместился к нему и, Шиган, оставил круглую совершенно ровную дыру в центре его лба. Устранение всех лидеров не заняло и 5 секунд. Не-е-е-е-ед. С яростным криком из крепости бросился в мою сторону драгон, но я успел отскочить в сторону. Поднялся штормовой ветер, а небо затянуло тучами. Они вышли, чтобы решить вопрос миром. А ты и глава 108. Против Монки Д. Драгона. Больше не интересует. Хладнокровно оборвал. Поравнялся с врагом, отряхнул слегка потрепанную одежду от пыли. Пользуясь секундной паузой, пустил в ход анализ. Система развития, анализ, имя. Монки Д. Драгон. Очки здоровья. 3-624-915. Энергия жизни. 7-602-420. Энергия души. 12-362-288. Сила. 1-501. Ловкость. 1-647. Выносливость. 2-415. Привлекательность. 2-005. Интеллект. 2-163. Удача. 2-966. 7,500 дарики. Еще и неприятный довесок. Выносливости больше, чем у меня. Затягивать с ним бой — плохая идея. Но и это еще не все. Он обладает дьявольским фруктом типа мифический зан, тори-тори номи, модель, гром-птица, который позволяет ему превращаться в гром-птицу и гибрид гром-птицы и человека, а также призывать и контролировать шторм. Стряхнул с рук наручники и скайросики, перехватывая как кастеты. Такого фрукта в каноне я не припоминаю. Разве он не владеет парамецией ветра? Не нравится мне все это, нужно покончить с ним одним ударом. Приступил к формированию сразу 2 ядер королевской воли по 5 миллионов энергии каждая. Есть у меня одна безумная идейка. Ты сам отверг предложение решить все мирно, а теперь злишься на меня, пожинай теперь плоды своих действий. Демонстративно развел руки в стороны. Но тебе не стоит сильно переживать, нахально улыбнулся. Когда ядра были готовы, скоро вы встретитесь на том свете. По мне ударил штормовой ветер. Небо затянули грозовые тучи и пошел дождь. Думаешь, это хоть сколько-то помешает мне тебя убить? Улыбка на лице стала еще шире. Слишком наивно. Сору. Гра-а-а-а. Яростно взревел драгон, раскинул руки в стороны, отбрасывая тем самым плащ назад и оголяя неприлично перекоченный торс, с огромным шрамом через всю левую грудь. Завел правую руку за спину для удара, выставив пальцы словно когти, покрывая их волей, а всю остальную часть руки до плеча окутал ветер, и бросился мне навстречу. Это тебе придется сожалеть о содеянном, правительственная шавка. Лапа дракона. Медицинским навыком выжал все соки из своего тела, выкручивая рефлексы на максимум до такой степени, что происходящее казалось фильмом в замедленной перемотке. Этой атакой я ставлю на кон победу в битве, благоприятнее ситуации не будет, потому я не имею права упустить момент. Оказавшись на расстоянии вытянутой руки, мы одновременно выбросили друг в друга свои правые кулаки. С каждым мгновением расстояние между ними таяло и, когда они вот-вот должны были столкнуться в противостоянии, разверзая небеса, моя рука и корпус сильно сдвинулись влево, проходя мимо когтей соперника. Изумленный взгляд драгона был для меня неописуемо сладок. В этот самый момент, одно из ядер вылетело из моей руки, поравнялось с плечом лидера революционеров, и второе вылетело следом, сталкиваясь с первым. Драгон в самый последний момент понял, что я задумал провернуть, поспешно пытаясь покрыть остальную часть руки волей, но было слишком поздно. Тишина. Все звуки словно исчезли, а цветной мгновение назад мир окрасился в черно-белый, или, скорее, в темно-фиолетово-белый. Капли дождя, вместе с ветром, исчезли без следа, и по мне прошлась первая волна. Критическое повреждение. Очки здоровья. 3611-792-4180-000. И это при том, что я был полностью готов, с абсолютной защитой и покрытием королевской воли на все тело. А-а-а! В абсолютной тишине на краю слышимости раздался неестественный вопль боли моего противника, а следом пришла вторая волна и отбросила меня далеко назад, впечатывая в одну из скал. Очки здоровья. 3 399 454 из 480 000. Поспешно залечил повреждения, выбрался из кратера, который образовался после моего сюда приземления, и застыл в изумлении. Перед глазами расстилался огромный разлом, что поделил землю на две части. Рассмотреть его начало или конец не представлялось возможным, как и дно. Тел прихвостней драгона не было видно, как и его самого. Если я получил столь сильные повреждения, о его состоянии остается только догадываться. Воля поистине потрясает своей мощью. Моя авантюра сработала по двум причинам. Во-первых, драгон был в ярости из-за смерти своих друзей, чего я и добивался, беспощадно устраняя их одного за другим. Разделившись, они совершили большую ошибку. Во-вторых, воля слишком ценный ресурс в сражении, и никто в здравом уме не станет использовать 80% всего запаса для одной лишь атаки, от которой враг может банально увернуться или сбежать. Удерживать сформированное ядро можно очень ограниченный промежуток времени. Или же обитатели этого мира не могу использовать столько воли в одной атаке, а я могу, из-за системы. Нужно будет исследовать этот момент. Сложение двух перечисленных элементов и принесло мне победу. «Покойся, С», оборвался на полуслове, так как ощутил чье-то присутствие, исследуя окрестности воли и наблюдения, и поспешил туда. Сору. Из небольшого кратера, в форме человеческого тела, медленно выбирался, помогая себе левой рукой, мой противник, залитый собственной кровью. Драгон весь был изранен, лишившись 70% здоровья, а рука, состояние ее можно охарактеризовать одним словом, желе. Чудо, что она еще каким-то образом держалась за плечо. Заметив мое появление, он преобразился в огромную черную птицу с четырьмя когтистыми лапами, одну из которых сложно назвать лапой, пятью парами огромных крыльев, размах которых сложно определить на глаз, и двумя длиннющими хвостами. Вновь ударил сильный ветер, чистое небо мигом затянулось тучами, в которых застрекотали молнии. «Поздравляю!» – похлопал в ладоши. «Теперь у тебя официально есть клюв. Характеристики его, как и состояние здоровья, совсем не изменились. Он допустил большую ошибку, не восприняв меня с самого начала всерьез, и никакое преображение этого уже не исправит. Большая неощипанная курица. Дальше-то что? Сильнее от этого ты не стал, зато как увеличилась площадь тела. Мне даже целиться теперь не нужно. Ранкяку. Бабах. Прошлась по нему моя атака, лишив еще сотни здоровья и подняв облако пыли, что быстро прибил дождь. О! Удивленно воскликнул, увидев в будущем его атаку. Ну давай проверим. Не стал уклоняться, самому любопытно. Хша! Небо осветило огромных размеров молния и устремилось прямо в меня. Слишком интенсивное воздействие, поглощение произведено на 17%, повреждение 83 521 ОС. Получено очков атрибутов 53, абсорбция, уровень 34. ХМ, скривил на миг лицо, делая вид, будто мне было очень больно, и сразу же улыбнулся. Чего так слабо, даже не почувствовал. Ранкяку, ранкяку, ранкяку. Драгон взмыл в небо, уходя от моих атак, крылья его засветились, а меня накрыло сплошной стеной из молний. Слишком интенсивное воздействие, слишком интенсивное воздействие, слишком интенсивное воздействие. Получено очков атрибутов 300, абсорбция, уровень 102. Вот и все, его атаки перестали наносить мне урон, когда навык перешел сотый уровень. Залечил ранее полученные раны. Получено очков атрибутов. Получено очков атрибутов. Получено очков атрибутов. А я еще жаловался, что халява закончилась. Ха-ха-ха. И навык выкачал и 4000 халявных атрибутов, в прямом смысле, с неба упало. Вот сейчас я даже проникся легким уважением к своей системе. Ладно, удивил второй раз за день драгона, или третий, или очередной, разговаривая спокойным тоном прямо из эпицентра града молний, пора с тобой кончать. Распределил халяву в атрибуты души и сформировал еще одно ядро на 5 миллионов энергии. Гиппа. Поравнялся с ним в небе. Ха. Ударом со всей силы впечатал его в землю. Драгон, если и желал, попросту не мог увернуться с такими габаритами. Спустился на землю, где лежал мой побитый враг, находясь уже одной ногой в могиле и очень быстро проталкивая туда вторую. Стоило оно того, заглянул напоследок ему в глаза, трансформация к этому времени спала, схватил его за глотку и занес руку для последнего удара. «Прощай, Монки Д. Драгон, Максим, нет», вынырнула неизвестно откуда Корала, подбежала, вся в слезах, и схватила меня за руку. «Остановись», чуть вдалеке стоял Каку, шокированными глазами изучая разрушенную округу. «Пожалуйста, не делай этого», взмолилась девушка. «Драгон-сан», потупила она взгляд, «он неплохой человек, может, между нами и возникли разногласия, но это не причина его убивать. Одним больше, одним меньше, какая ра», оборвался на полуслове, ощутив на самом краю чувствительности воли наблюдения пять живых существ. «Это как?» – бросил драгона, закинув в него пару таблеток жизни, чтобы раньше времени не окочурился, и сместился к тому месту. Сору. На земле лежало четыре живых полутрупа, а над ними сидел иссохший до состояния скелета старик с фиолетовым афро. «Это ты сделал, но, как, у одного точно был пробит мозг, а двоим я уничтожил сердца. Прошу, не добивай их», — взмолился состарившийся Иванков. «Если нужно, забери мою жизнь, но не трогай их. Как ты это сделал? Это пробужденная способность моего дьявольского фрукта», — пояснил Иванков. «С ее помощью я могу создавать особые гормоны, что содержат годы моей жизни в чистом виде, и вводить их живому человеку. Таким образом можно залечить практически любые раны. Взамен моя жизнь сокращается на использованные годы. Я был уверен, что проломил тебе череп. Это тоже бы моя особая техника, маска на лице». Посмотрел на бессознательных лидеров, что в любую секунду могли умереть и сами, перевел взгляд на Иванкова, что на ногах стоять уже не мог, и почему-то мне не захотелось их добивать. Убить в сражении – это одно, но добить бессознательных лежачих, что хотел, я сделал. Существование революционной армии больше попросту не имеет смысла, я в любой момент могу заглянуть к ним на огонек, прихватив пару волосков каждого. ХМ, а я ведь могу на нем кое-что проверить. Подошел к старику и положил руку на плечо, пытаясь излечить старение энергии жизни. Несколько минут толку не было совсем, но по истечении 5 минут, когда моя энергия полностью заполнила его тело и хорошенько там разошлась, мышцы его начали медленно наливаться былой силой, морщины разгладились, и изврат вернул былые габариты форму. «Работает. Хоть какую-то пользу я с них поимел. Прощай», развернулся в сторону ребят. «Для вашего же блага, надеюсь, мы больше никогда не увидимся». Сору. Прижал к себе парня и девушку с двух сторон и посмотрел на драгона. «У меня больше нет настроения сражаться, прощай, старик». Сору. И полетел в сторону библикарты Калифы, огромный клочок который хранился на моем корабле. Всю дорогу, что заняла чуть больше дня, так как в этот раз я бы с грузом, мы молчали. Ребята даже не обратили особого внимания на то, что мы прошли сквозь редлайн. Оставил их на палубе и направился в свою каюту, где вовсю надрывался Дэн Муши. «Ну кто там еще?» Резко схватил трубку и чуть не раздавил. Настроение, после случившегося, было не самым приятным. «Что надо, Максим?» Наконец-то я дозвонилась. В трубке раздался голос Калифы, после облегченного вздоха. «Нам срочно нужна твоя помощь». «Опять?» Я только замолчал на полуслове. «Вы надо мной издеваетесь». Глава 109. Вынесение приговора. «Максим, чего ты так орешь?» Недовольно пробубнила Калифа. «У меня аж уши заложило. Что-то случилось. Это ты мне скажи», съязвил в ответ. «Из какой жопы мне придется вас вытаскивать? И чего на корабле спокойно не сиделось?» «Максим, мне совсем не нравится твой тон», разозлилась девушка. «Ты сам попросил меня помочь Нире. Этим и занимаюсь. Просто я уже устала таскаться по всем морям мира в поисках вшивого пирата. Еще по готовке твоей соскучилась, и не только готовке». Повисла пауза, во время которой я погрузился в похотливые мысли. «Сам посуди, 2 месяца поисков с удостоверением агента и никакого результата. Он либо сдох уже где-нибудь в канаве, либо в новом мире, куда у меня соваться нет ни малейшего желания. Почему Каку на это мозгов не хватило? Но и бросить поиски без результата мы не можем. Уж слишком для нее важно найти этого пиратишку. Только без информационной сети мирового правительства мы вряд ли его отыщем. Постой, так вас никто в клетку не запирал? Нет, с чего бы?» – удивилась Калифа. «А у меня прямо отлегло на душе. А что, кого-то заперли в клетке?» Быстро она уловила суть. «Было дело с одним носатым. Прости, что вспылил, только одних вытащил, и сразу ты звонишь. Еще и фраза прям как он тогда запел: «Спасите, помогите, хулиганы зрения лишают». Девушка на это задорно посмеялась. «Так кого вы ищете?» «Это пират, что предпочитает называть себя мафиози, известен под именем Капони Гангстербек. Мы изучили все его грязные делишки в Вестблю». Калифа продолжала что-то рассказывать, но я невольно погрузился в размышления. «Выходит, наши с Нири истории практически не отличаются, за одним небольшим моментом, из бункера я вышел победителем, а она проигравшей, из-за промаха того урода с ружьем, что называл себя нашим учителем. Ладно, о мертвых либо хорошо, либо никак, но из-за него Нири пришлось пройти через столько дерьма». Еще больше утвердился в своих целях: «Этот мир нужно кардинально менять». «Макси и им», — вырвал из размышлений крик девушки. «Ты меня слушаешь? Или связь оборвалась?» «Алло, меня слышно?» «Гудков вроде бы нет». «Калифа, Бек, мертв». Перешел сразу к сути. «Моя родная деревня была разрушена пиратами из-за его наводки. В одной из миссий мне поручили его устранение, со всеми доказательствами причастности. Я лично перебил всех его прихвостней и раздавил черепушку Бега ботинком. То есть все это время мы искали мертвеца?» «Да, а достаточно было только спросить». «Сколько она сказала?» 2 месяца скитаний. Еле удалось сдержать вырывающийся смех. «Где вы сейчас находитесь?» «В Сент-Популар, остров Гранд-Лайн, что связан с Ватер-7 и островом правосудия с помощью морепоезда. Недалеко, сами доберутся. Это единственный остров, по логике путей Гранд-Лайн, который миновали сверхновые. Именно здесь он должен был оказаться, если бы направился в это море. Возвращайтесь на корабль, пришла пора очень серьезного разговора». Положил трубку, сбросил ошметки подгорелой одежды и завалился на кровать. «Тянуть больше нет смысла, нужно разъяснить остальным свои планы. Далеко не факт, что многие с ними согласятся, учитывая риски». «Макси и им», — влетели в комнату Робин и Нами в сексуальных костюмах зайчиков. «Мы слышали, что ты вернулся». Стали спина к спине и хитро улыбнулись. «Как тебе наш сюрприз?» «Очень нравится. Вплоть до следующего утра мы развлекались втроем, не обращая внимания на окружение. К утру девушки вымотались и уснули, а я направился выносить приговор провинившимся». «Ух ты!» В дверях мастерской нос к носу столкнулся с Коралой в одном лишь нижнем белье. «Привет, привет!» Встретила меня лучезарной улыбкой девушка и обернулась к Коку. «Пойду возьму что-нибудь попить, жарко очень», и убежала в сторону кухни. «Чего это твоя подружка разгуливает в полуголом виде?» Подошел к парню. «Вы наконец-то это сделали? Ша-ша-ша!» Зашипел Коку, помалкивай об этом. «Стоп, ты как это понял? Следишь за нами? Еще чего придумал? Будто интереснее дел нет». Подобрался ближе и перешел на шепот. «У меня и самого, знаешь ли, выдалась бурная ночка с нами и Робин». Перестал шептать. «Ты упускаешь важный момент. Я врач, с навыком анализа, и в прямом смысле вижу состояние ваших организмов, а точнее, изменения, что произошли после полового акта». Похлопал по-дружески парня по плечу. «Молодец, наконец-то ты сломал ее крепость, и можешь не переживать», — махнул другой рукой. «Ребеночек ваш развивается нормально, вырастет крепким и здоровым». «Что, у Коку подкосились ноги, а сам он стал белый как бумага?» «Ребенок, мы же не, ахахахаха», — сорвался на хохот. «Видел бы ты свое лицо, ха-ха-ха-ха». «Мальчики», — вернулась Коралла с бутылкой воды, — «о чем разговариваете?» «Да так, обсуждаем мелочи жизни. Вот делюсь с твоим кавалером, оба мигом покраснели, планами пригласить на свидание Хинома. Успели познакомиться?» «Да», — кивнула девушка, а ее парень отрицательно помотал головой. «Она добрая и довольно милая. Вы раньше были знакомы?» «Из-за одной миссии я оказался», — упуская детали, — рассказал им о приключениях на острове горячих источников. «Сейчас он известен именно под этим именем. Тогда наши отношения стали на паузу. Я – агент, она – местный житель, ну а сейчас я намереваюсь разжечь былую страсть. На свидание пойдем». Хинома за пару дней стала неотъемлемой частью корабля и команды. Она мигом поладила с Робин и Нами, поладила с Хэнкок, хоть я и стал периодической целью ее недовольных взглядов. А как она управилась аквалили? Своих детей у женщины пока нет, из-за былой болезни, которую я при первом же контакте излечил, но для двух несносных пигалиц она стала настоящей подругой, нянькой, любящей матерью и тюремным надзирателем в одном лице. Девушки стали как шелковые, смотрю и нарадоваться не могу. Быть матерью, у нее в крови. Кстати, Коку нашептал мне по секрету, что хочет большую семью, минимум с 5 детьми. Я ему говорю, не перебор, а он мне такой, нет, 5, это стартовая линия, а там можно и на двухзначное число замахнуться. 5 детей, красная как помидор, перевела Каала взгляд на своего парня. Эй, хватит нас подкалывать. Недовольно надулся Каку. Сударь, это было совсем не смешно, вы пришли над нами поиздеваться, кому как, довольно улыбнулся, меня ваша реакция очень даже забавляет, и да, кивнул, я, наконец, определился с вашим наказанием. Наказанием, оба уставились на меня, конечно, а вы что думали, затяните меня в смертельную заварушку, и все забудется, не еет, поводил указательным пальцем, ваше наказание, лимитированное посещение мастерской, нет, парочка поникла на глазах, ты не можешь с нами так поступить, еще как могу, все эти ваши изобретения, это хорошо, но вы, как вернулись, опять здесь окапались, раньше я только просил, но раз вы сами подставились, варианта отвертеться теперь нет, выйдите вы на свет и с людьми пообщайтесь, на корабле уже собралась куча народу, или на свидание сходите, Сабади, замечу, очень красивое место, сам туда собираюсь. В общем, вам запрещается вести затворнический образ жизни. Доступ в это место будет открыт не больше 4 часов в день, и выносить с собой ничего нельзя. За хорошее поведение эта цифра может увеличиться до 5-6 часов, не более, а чем себя занять в остальное время, решайте сами, вариантов уйма. Направился к выходу. Ах да, чуть не забыл, обернулся. Завтра в 3 часа будет проводиться совещание в общей каюте, присутствие обязательно. Пришла пора обсудить наши дальнейшие планы. Максим, развернул меня в самых дверях Каку. Спасибо, что вытащил нас. Да, спасибо. Кивнула Каала. Бросьте, мы же друзья. Хотя, можно было и не втягивать меня в войну с революционной армией. Это, конечно, было весело, но давайте такие приключения повторять не чаще, чем раз в 100 лет, договорились. Лучше мясо на пляже пожарим лишний раз. И, честно говоря, приятно, что вы разделяете мои взгляды. Ладно, пойду я. Если что, время пошло. Через 4 часа выпру из мастерской. За мной щелкнул дверной замок. Это вас никак не спасет. Направился к каюте Хинома. Путь мой лежал через общую каюту, где, к моему удивлению, потягивая из бокалов вино, Кроки и Кудзан играли в шахматы. И по недовольному выражению лица девушки, было ясно, кто проигрывает. Привет. Пристально посмотрел на бывшего адмирала. Опять за старое, только в чувство тебя привели. Парень, я совсем чуть-чуть, честное слово. Не знаю, что ты сделал, но до сих пор ничего не болит, потому и глушить больше нечего. Отлично себя чувствую, еще бы ногу вернуть, взглянул на меня с намеком. Все потом, завтра в 3 часа будьте здесь же, тогда все и выяснится. Заметил на краю стола газету. Свежая, да, кивнула Кроки, глотнув из бокала. Только доставили. Что интересного пишут? На главной странице выделялся громкий заголовок. Революционная армия полностью распущена. Кто-то надавал по заднице революционерам, сообщил Кудзан. И Тич сошелся в кровавой резне с Марко. О пиратах писали только на второй странице. И, по всей видимости, Тич моего мира был в ярости из-за потери фрукта Белауса, устроив настоящую кровавую баню. Под статьей красовался огромный список из погибших. Да, не повезло им и мне. Зная я, что именно тогда происходила эта битва, обязательно заглянул бы на огонек. Раньше я сомневался, но теперь чем меньше пиратов будет стоять на моем пути, тем больший успех будет иметь план развития мира. Хм, подозрительно прищурилась на меня Кроки. Последние 3 дня тебя совсем не было видно. Не ты ли тот таинственный парень в черном костюме, что разнес драгона и его шайку? Не-е-е-е, это был не я. Глава 110. Свободное время. Не-е-е-е, это был не я. Вернул газету на место, в которой действительно шла речь о человеке в черном костюме, и медленно направился в сторону каюты Хинома. Когда только эта досужая утка Морганс успела добыть такие подробности, это точно был не я. Сами посудите, мало ли людей в черном по миру ходит, что могли бы надавать революционерам. И вхожу ли я в этот список? Может, мировому правительству, с развернувшимся хаосом в мире, банально надоело терпеть еще и выходки драгона, направили на урегулирование святого рыцаря, и поминай как звали, за проведенные годы в этом мире я, как агент Циферпол, только слышал об их существовании, но видеть не доводилось, об их уровне сил знает мизерный круг людей, или постоянными захватами королевств они умудрились зацепить территории одного из Йонка, нес первую приходящую в голову чушь, лишь бы не отдать им слово, пока не покину каюту. И не забудьте, завтра в 3, добавил, миновав дверной проем, и скрылся из виду. Слушай, когда я ушел подальше, но продолжил подслушивать, слово взял Кудзен, стукая указательным пальцем по газете, если раньше я об этом даже не задумывался, то сейчас практически уверен, что он в этом как-то замешан. Да, моя болтовня возымела ровно противоположный желаемому эффекту, да и в целом плевать. Главное, чтобы учитель также не подумал, а следом не поднял награду, вешая мне удавку на шею в виде титула 4-го Йонка. Даже после стычки с Марко, у моего главного конкурента на горячее место, теча награда на 500 миллионов белли меньше. Если мне накинут за разгром драгона, от клейма Йонка отвертеться не выйдет. Я ведь специально пошел один, чтобы не привлекать внимания, расправился с ними за час и сбежал. Где и каким образом успел засветиться, непонятно. Ладно, все потом, сейчас у меня есть дела поважнее. Тук-тук-тук, привет, красавица. Залетел в каюту, после дозволения девушки. Пойдем на свидание, Хинома, соблюдая правила приличия, немного помялась, но уже через час, крепко держа девушку за руку, мы прошли через ворота рощи развлечений парка Сабади, которые даже на ночь не закрываются. Отведав местных блюд в ресторанчике, выпивки в одном из баров и прокатившись на аттракционе для влюбленных парочек, мы пришли к пониманию очевидного факта, нам обоим это абсолютно было неинтересно. Чего мы действительно желали, так это побыстрее слиться нашими сердцами, душами и телами в единое целое. Не прошло и 3 часов с начала свидания, как мы помчались обратно на корабль, попутно трогая друг дружку за интересные места, плавно приступая к жаркому марафону из стонов и хлопков наших промежностей в каюте Хинома. Не в мою же было вести девушку, где уставшие, но довольные, отсыпались Робин и нами. Хоть они и ведут себя дружелюбно в общении, это совсем не значит, что девушки готовы к совместным утехам. Как бы столь дерзкие выходки с моей стороны не привели к ухудшению их отношений. Пусть в этом мире девушки и ведут себя более открыто, не стоит сразу начинать с перегибов. Балуя мой взор после очередного оргазма очень пикантными нарядами с ушками, рожками или хвостиком, Хинома не продержалась в моем темпе до 2-значного их числа. Гардероб девушки поразил меня своим разнообразием. Хинома, в отличие от Робин и нами, не проходила со мной 2-месячную тренировку выносливости. Ничего, находясь со мной рядом, атрибуты ее быстренько подрастут, и мы сможем куда дольше наслаждаться друг другом. Когда маленькая стрелка добралась до цифры 3, девушка громко взывала в последнем порыве, обмякла в моих объятиях и уснула. «А ведь я рассчитывал провести с тобой весь день», — погладил Хинома по мокрой от пота спинке. «Отдыхай, моя хорошая, продолжим в другой раз», — уложил девушку на кровать, поцеловал в щеку и направился к мастерской. 2 проходимца удумали игнорировать мои указания. С криками и слезами выставил Каку и Коалу за дверь. Девушка попыталась поиграть на моих чувствах, но не прокатила. Проверил корабль волей. Кроки сидела одна в общей каюте, изучая газету и опять потягивая вино из бокала. Не знаю, радоваться смене ее пристрастий или нет. Пока ни разу не ловил ее с сигарой, что приятно, но она же постоянно винище хлещет. Посмотрим, как дальше пойдет, и нужно ли будет с этим что-то делать. Кудзен, разложив на палубе раскладушку, дремал под теплыми солнечными лучами. Аквайлили сидели в каюте последние и обсуждали величие богини в человеческом обличии. Немного подслушал, треп их оказался абсолютно пустым. Девушка была точно уверена, что является богиней, но почему-то это доказать не могла, а доверчивой Лили это было и не нужно. Давно уже принял решение помалкивать о моей с ней связи, сейчас еще сильнее убедился в правильности данного решения. Если о себе ни черта толком не знает, что она мне сможет сказать о чемпионах? Нужно искать ответы в другом месте. В какое дерьмо я вляпался? Задачка сильно усложнилась. Дас и Паула, уединившись в своей каюте, занимались тем, чем и должны заниматься влюбленные парочки. Услышав на подходе стоны из их каюты, дальше нос совать не стал. Все 3 мои девушки еще отдыхали, 2 из которых официально еще и жены, а Хэнкок сидела в своей каюте одна и, кажется, толком не знала, чем себя занять, примеряя наряды, что она прикупила, гуляя на свободе с Робин и нами. Следующей моей остановкой стала кухня, с небольшим крюком в сторону каюты королевы амазонок. Раз появилось свободное время, Нужно что-нибудь приготовить для калифа в качестве благодарности, ну и проверить кулинарные способности Хэнкок. Девушка, к моему удивлению, оказалась первоклассным поваром по меркам средневековья. Понятно, что моего набора принципов обработки ингредиентов она не могла иметь, но уровень ее блюд был намного выше среднего. Свое блюдо приготовил довольно быстро, а так как больше заняться было нечем, решил дать пару уроков Хэнкок. Та с большим удовольствием готовила под моим надзором. До позднего вечера мы занимались на кухне, пока я не ощутил воли появления на палубе двух хорошо знакомых мне человек. Поспешил туда. Почему каждый раз ха-ха, недовольно бубнила Калифа, тяжело дыша, когда мы передвигаемся на большие дистанции с помощью Сору ха-ха. С меня 7 потов сходит, а ты свежая как огурчик, Нири развела губы, явно чтобы ответить, но заметила меня и быстренько свела их обратно, лишь пожимая плечами в ответ. Максим проследила за взглядом девушки Калифа и бросилась мне на шею. Как же я соскучилась. Присосалась к моим губам. Когда, наконец, Калифа отлипла от моих губ, мое внимание опять привлекла Нири, что медленно проследовала мимо нас, в очень эротичном белом наряде и улыбнулась мне. Она мне правда улыбнулась, не поверил своим глазам. Или мой мозг решил выдать желаемое за действительное. Как тебе? Наслаждаясь моей растерянной реакцией, довольно улыбнулась Калифа. Заметь, какого огромного прогресса я добилась. Если раньше при виде тебя она сразу хваталась за меч, то теперь даже улыбается. Но, грустно вздохнула девушка, разговаривать она пока может только со мной, так что придется еще немного подождать воссоединения со старой подругой. Калифа, спасибо тебе. Теперь я набросился на ее розовые губки и отлип только когда девушке стало не хватать воздуха. Проси, что захочешь, все сделаю. Я определенно что-нибудь придумаю. Облизала она эротично губки и провела рукой по Максимке-младшему через штаны. Мы вместе что-нибудь придумаем, добавила и опять погрустнела на глазах, но не сегодня. Если Нири спит одна, ее постоянно мучают кошмары, и никого кроме меня она к себе не подпустит. Придется пока подождать, но я не откажусь от чего-нибудь вкусненького. С намеком посмотрела на меня девушка. Все бу, Калифа. Прервал меня на полуслове голос Робин из-за спины. «Ты сказал, Калифа?» Следом послышался очень злой голос Нами, от которого у меня по спине маршем прошлись мурашки. «Та самая Калифа, что похитила Робин и пыталась меня убить. Максим, какого черта?» Глава 111. «Я глупая», Нами окатила меня и Калифу презрительным взглядом, прищурив глаза. Девушка была одета в короткое красное платье с открытой спиной. Если бы не сложившаяся ситуация, я бы уже слюни пускал на ее новый наряд. Выверяя каждый шаг, она подошла к нам вплотную и как заорет. «Максим, сначала тащишь наших врагов на корабль, а теперь еще и спишь с ними». Осознав, насколько громко звучал ее голос, девушка понизила тон и продолжила. «Ты хоть сам понимаешь, что творишь. Я даже не говорю об аморальности данного поступка переспать с врагом. Ну да, именно на аморальности в нашей извращенной семейке и стоит заострять внимание». Не стану упоминать все те шалости, что мы вытворяем в нашей постели, но Робин на полном серьезе считает нас родными братом и сестрой. И девушку ни капельки это не заботит, кажется, она от этого получает еще больше удовольствия. Моя связь с бывшим их противником на этом фоне смотрится прям ужасно атас. Но что если, когда мы все будем спать, уперла руки в бока, она попытается закончить начатое. Нами, ты так похожа на свою лучшую подругу. Бросил мимолетный взгляд на Робин. «Вроде умная девушка, но порой говоришь такую глупость». «Я, по-твоему, глупая?» Сильно надулась Нами, готовая разразиться истерикой в любую секунду. «Ты просто идеально исказила мои слова, если твоей целью является только бездумный крик в мой адрес. Если же ты хочешь разобраться в ситуации, то ответь, зачем вам сейчас драться? Калифа уже давно не является агентом Сейферпол. Она пытается тебя сейчас убить, или, может быть, похитить Робин. Единственный нарушитель спокойствия здесь, это ты». «Да как ты?» – возмутилась Нами. «Она убийца, как и я», – жестко припечатал, обескураживая девушку. «Скажи, пожалуйста, моя дорогая Нами, ты никогда не задумывалась, почему ко мне всегда обращаются просто Максим? Почему к девушке рядом со мной обращаются, Калифа, а к ее бывшему напарнику, Каку? Почему к моей единственной подруге детства обращаются, Нири? Дам небольшую подсказку, к тебе, по той же причине, всегда обращаются тоже только по имени, Нами. Без фамилии, последнее уточнение было излишним, Девушка и так поняла суть моего замечания, растерянно хлопая глазами. «Это корабль беглых агентов Сейферпол, если ты не заметила раньше. Никто из нас не знал другой жизни с самого раннего детства, оказавшись перспективными кандидатами в агенты мирового правительства. Но это не значит, что и сейчас мы желаем жить по тем же правилам и с теми же взглядами на окружающий мир». Нами была в растерянности. С одной стороны, ей действительно было нечего возразить. Девушка не понаслышке понимала, через что нам пришлось пройти. Еще и разговор, по ее промашке, свернул в идеальную для меня сторону. С другой же стороны, недовольство до сих пор поедало ее изнутри, ведь единственная причина этой истерики крылась в банальной ревности. И никакие истории о жестокой превратности наших судеб не могли этого изменить. Такой уж у нее собственнический характер. Поделиться парнем с сестрой и подругой она кое-как себя пересилила, а тут совсем незнакомая девушка, вдобавок ко всему и ее прошлая соперница. Желание измениться, вдруг приободрилось нами, стараясь не выдавать эмоций, по всей видимости найдя поле для маневра, не отменяет ее прошлых деяний. «Не отменяет», — кивнул, «но, по крайней мере, мы заслуживаем шанс на прощение и последующую нормальную жизнь. Согласна, согласна», — кивнула нами, уже не сдерживая уж слишком довольную улыбку. «Что-то не так, и считаю, что на время испытательного срока нам лучше пожить в отдельных каютах. Вот что ты задумала, вторая попытка давить на мои решения лишением близости. Одно дело, прислушиваться к мнению жен, и совсем другое, быть всегда под каблуком. Не прокатит. Пойдем, Робин, пускай наш муж пока подумает о своем поведении». Еще и ее впутало печально. Девушки демонстративно ушли в свободную каюту. Похоже, в этот раз и Робин решила присоединиться к протесту. Она и в прошлый раз, с Хэнкок, не особо разделяла моих планов, но подыграла, а в этот раз решила встать на сторону подруги. Когда Робин и нами скрылись за дверью, тишину нарушила Калифа. «Ты как-то слишком спокоен для парня, которого только что лишили секса на неопределенный срок. У меня ведь есть ты, или же...» «Нет, я не собираюсь закатывать истерику. Хотя, признаться, было неприятно узнать, что они уже твои жены, а я нет», — наигранно изобразила обиду Калифа, но быстро вернула былой задор. «Ночевать я буду с Нири, но днем никто нам не мешает пошалить где-нибудь в укромном уголке, и я буду с нетерпением этого жать». Девушка меня опять поцеловала и уже собиралась уходить, но я не мог промолчать. «Слушай, а что это у вас за наряды такие? Не слишком ли они откровенные?» На Калифе было черное кимоно с огромным вырезом в районе груди. На плечах висел розовый шарф, а пояс был перевязан белой полоской ткани и завязан бант. Не реже была: белые трусики, бюстгальтер, чулки и прозрачная накидка на плечи того же цвета выше груди. Да она скорее раздета, чем одета. «А что?» — сильно выпятила вперед свою и так очень большую грудь Калифа и подмигнула. «Тебе не нравится?» «Очень нравится, но, я ведь рассказывала, что вся старая одежда на меня не налезает». Нири удумала погоню за тем мертвым пиратишкой, а по магазинам сходить я не успела. Так что взяла ножницы, старую форму и состряпала на скорую руку такую вот накидку. Покрутилась девушка на месте, демонстрируя мне новый наряд и свои стройные ножки. Нири же выбирала свой наряд сама. «Если есть возражения, ей их и высказывай», — тяжело вздохнула. «Все, я устала. Хватит на сегодня разговоров. Покушайте, баиньки». «У нас есть покушать?» «Есть. Я ожидал вашего возвращения», — улыбнулся. «Иди в каюту, сейчас принесу». Нири уже давно была в своей каюте, подслушивая нашу с нами ссору через дверь, куда ушла и Калифа, оставляя меня одного. «Стоп», — ощутил присутствие девушки, что все это время тихо стояла в сторонке. «Господин», — заметив мое внимание, заговорила Хэнкок, — «какие будут указания? Сегодня ты спишь со мной. Отношения нужно развивать, так почему не сейчас? Подготовься ко сну и приходи в мою каюту». «С вами?» — сильно занервничала Хэнкок. «Я еще ни разу с мужчиной. Ты что там себе придумала? Сколь долго бы мы ни играли в игру хозяина и рабыни, я бы никогда не стал принуждать ее силой к столь важному шагу. Как раз искреннее желание близости и признание этого мне в лицо переведет ее из рабыни в статус моей девушки. А сейчас она попросту не готова». О чем красноречиво говорит ее реакция: «На секс можешь даже и не рассчитывать. Ты этого еще не заслужила, но по статусу рабыни можешь иногда, когда твой хозяин в моем лице того пожелает, согреть постель. Жду тебя в своей каюте». «Да, хозяин», — приободрилась Хэнкок. «Будет исполнено. Сейчас же я замыслил проверку на лояльность. Спать не хочу и не планирую, но прикинусь абсолютно беззащитным рядом с ней. Посмотрим, что девушка станет или не станет делать. Может, наши отношения продвинулись только в моей голове, и она предпримет попытку мне навредить. Какой тогда вообще смысл что-либо продолжать? Выпровожу домой и попытаю шанс с ее дочкой или внучкой. Отнес Нире и Калифе ужин, вернулся в каюту и застал уже лежащую на моей кровати Хэнкок. И во что ты вырядилась? Девушка была в своем обычном наряде, красная блузка с глубоким декольте, красные трусики и розовый плащ. Ты сюда спать пришла или модный показ устраивать? Я не. Одень что-то удобное для сна. Выделил тоном последнее слово. И возвращайся. Девушка быстро убежала в свою каюту и вернулась только через 10 минут в длинной красной блузке. Уселась на край кровати и посмотрела на меня сверкающим взглядом. Вам нравится? Главное, чтобы тебе было удобно. Обнял и уложил рядом, устраиваясь в позе ложечек. Да, нравится. Поцеловал ее в шею. «Давай спать». Несколько минут мы лежали молча, слушая лишь ее тяжелое, от возбуждения и волнения, дыхание. Затем я позволил себе немного понаглеть, поглаживая ее животик через одежду, но дальше не совался. И, спустя еще десяток минут моих размеренных поглаживаний на паре процентов навыка, она просто уснула и проспала так почти до обеда. Это было так приятно. Проснувшись, девушка села на край кровати и оглянувшись на меня. Лишь одна из привилегий более глубоких отношений. Может, когда-нибудь, заслужишь намного больше, когда наши отношения будут на равных. А это возможно? Искренне удивилась Хэнкок. Я ведь ваша рабыня, печально взглянула на низ живота. Конечно, кивнул. Ты очень к этому близка и движешься в верном направлении. Поцеловал в щеку, еще раз удивив, и отпустил ее. Девушка ушла в свою каюту, я же заглянул на кухню для перекуса, где опять застал одиноко потягивающую вино Кроки и прошелся по кораблю, собирая всех в общей каюте. Что ж, когда все были собраны, взял слово, пришло время посвятить вас в мои планы по уничтожению мира. Глава 112, не 10, а 11. Пришло время посвятить вас в мои планы по уничтожению мира. Все присутствующие затихли в шоке и ужасе, испуганно переглядываясь между собой, иногда стреляя неуверенными взглядами в мою сторону. Одна лишь бывшая Шичибука хищно оскалилась на мое заявление. «Ха-ха-ха-ха, видели бы вы сейчас свои лица. Ха-ха-ха-ха, струхнули», разрядил обстановку, расхохотавшись от всей души. Но какими бы жуткими фразами я ни бросался, они недалеко ушли от истины. Я собираюсь положить конец существованию систем Шичибука и Йонка, победить всех Шичибукаев, Йонка, адмиралов Дозора и найти Ане Пьеце, перечислил Кудзан. «Так ты хочешь стать королем пиратов?» «Конечно, нет. Разве я похож на малолетку, что гонится за глупой сказочкой?» Прищурился на бывшего адмирала. «Надеюсь, что и у всех здесь присутствующих нет аналогичного шила в одном месте. Королем пиратов может быть любой дурак, плюющий на все виды ответственности. Моей же целью является создание пригодного для жизни и, главное, спокойного мира самому себе, моим женам и нашим будущим детям». С одной маленько поправочкой, изменения эти не будут ограничиваться лишь моей семьей. Лично для меня, с нынешним уровнем сил, этот мир уже не представляет особой опасности. Людей, что способны меня одолеть, не наберется больше десятка. Но не могу же я всех своих жен и детей запереть на каком-нибудь тайном острове и держать в заперти. Они пока такими же силами похвастаться не могут. Полная зачистка всей пиратской верхушки, только первый этап плана – что позволит нам заниматься развитием мира в более спокойной обстановке. Мировое правительство и дозор претерпит колоссальные изменения. Во-первых, Тенерьюбита ждет переселение в обычный мир, с полным пересмотром принципов управления и всех действующих законов, а также их ужесточение. Я не хочу, чтобы мои дети жили в мире, где какие-то выскочки лишь по праву рождения считают себя богами, решая, кто и как должен жить под ними. Закон должен делать равными всех без исключения. Во-вторых, в текущем дозоре нужно провести полную проверку кадров. Про аналогичную проверку мирового правительства даже упоминать не хочется, там нужно массово всем давать ногой под зад и формировать все с нуля. В рядах дозора порядком развелось нежелательных элементов, что прикрываются правосудием для получения личной выгоды. И, ко всему прочему, обе организации перестанут действовать по принципу «вступай в наши ряды за гору Белли, и мы будем иногда вас защищать. В идеале у дозора должно появиться еще минимум 6 отделений с дублированием текущей структуры организации. По одному на East, North, West и South Blue, одно в первой половине Grand Line и минимум 2 в Новом мире. Да, первым этапом я решил полноценно развить этот средневековый мир в плане законов, до уровня моего прошлого, а дозор, по моей задумке, должен стать полноценной полицией, что имеет не только права, но и обязанности, отчитываясь за каждый свой шаг, а то сидят на зарплате у пиратов годами, потом их работу делает неизвестный парнишка, помогая подруге, и оказывается за это в рядах пиратов с языка коррумпированного капитана дозора. Полный абсурд. Реализовать это планирую следующим образом. Каждое из отделений будет полностью автономным, концентрируясь на двух задачах – защите доверенных территорий и контроле за тщательным исполнением своих обязанностей другими отделениями, с возможностью вмешательства, на законных основаниях, вплоть до предъявления обвинений с последующим тюремным заключением своим нерадивым коллегам из других отделений. Может, лучше будет сформировать два полноценных отдела, по разным направлениям, нужно хорошенько обдумать. Вот каким образом ты задумал вернуть мне должность главнокомандующего, смекнул мой замысел Кудзан. Хочешь, чтобы я занял пост во втором дозоре нового мира, а на что ты рассчитывал? Что я дам по ушам Акайну и усажу тебя на его место, размечтался. Такого точно не будет. Он пусть и не самый приятный по характеру человек, но заслужил свой пост честно. И, заметь, подсказок ему никто не давал. Я лишь предоставлю тебе шанс доказать делом, кто из вас лучше подходит на данный пост. Только после попоек, я уже не так уверен в твоей кандидатуре. Решение каждой проблемы тоже будешь искать на дне бутылки, эй! Недовольно воскликнул Кудзан. Все собравшиеся сейчас наверняка считают, что нужны мне в качестве боевых единиц, подавляющей силой взять ситуацию под контроль, но это совсем не так. Еще неделю или две посидеть под сабади, и я легко смогу перебить всех Йонка в одиночку, только что это изменит, ничего. Уже на следующий день учитель и его дружки объявят новые имена и, как говорится, начиная сначала, чтобы двигать мир к лучшему, где не будет столь необузданного разгула пиратства, мне нужны верные последователи, что могли бы мне в этом повсеместно помочь. Озвучивать этого я пока не стану, да и зачем? Посмотрим, захотят они шевелиться в указанном мною направлении или нет. Я буду продвигать задуманное с ними или без. Этот средневековый мир меня совсем не устраивает как полноценное место жительства, ведь я понятия не имею, насколько здесь еще придется задержаться. Забавно получилось, на моем корабле собрались практически все представители лишних людей текущего мира. Пожелают ли они стать ключевыми персонажами нового, свои мысли озвучил. Давайте обсуждать. Для этого я вас здесь и собрал. И началось. То же время. Святая земля Мариджа. Им сама. Пулей пронесся длинноногий блондин по знакомым ступеням самой высокой во всем мире лестницы, оказавшись на изученной до миллиметра площадке, что ни капельки не изменилось с самого первого сюда визита по текущий момент, и опустился на одно колено с гнетущим выражением на лице. Вы ведь это ощутили? В мире появился еще один влиятельный король. Во время починки двигателя приборы засекли исходящие от масштабного сражения вибрации энергии. По всей видимости, это было сражение Монки Д, дракона с кем-то очень сильным и, учитывая последние новости, дракон проиграл в пух и прах. Да, ощутила, довольно улыбаясь, ответила девушка. С двигателем что? Починка займет не меньше месяца. Вспышка на солнце была слишком сильной, многие панели попросту выгорели. Мы можем ускорить процесс, но... Забейте, отмахнулась она. Уже нет смысла что-либо чинить, мир движется к финалу последнего цикла, Мугивара совсем скоро окажется здесь, и наше мучение закончится. Больше нет смысла лизать этому гаду задницу, девушка с нескрываемым раздражением посмотрела в небо и добавила. Говнюк, вот почему вы столь приободрились им сама, чуть расслабился блондин. Я очень рад это слышать, но как быть с новым королем? На место Йонка мы уже утвердили Тича. Появление еще одного неучтенного элемента сильно испортит наши планы. Ничего не делать. Пожала плечами девушка, вернув былую улыбку. Это был твой Максимка. Максим, искренне удивился один из Горосеев. Если это был он, я не могу просто так все оставить. Он ведь мой ученик, и, следовательно, моя ошибка. Ошибка? Нет, посмеялась девушка. Как можно назвать ошибкой человека, что самолично решил выполнить нашу задачу? Глаза блондина округлились в удивлении. Ты прав, нельзя просто закрыть глаза на случившееся, нужно его повысить. Вы серьезно? Да, кивнула девушка, а улыбка ее стала еще шире. Защитой Мариджа должны заниматься святые рыцари, теперь их будет не 10, а 11. Гарлинг не примет данного решения, а я и не спрашивал разрешения у этого сопляка. Блондин ушел, погруженный в свои мысли, а девушка с довольной улыбкой уставилась себе под ноги. Кто же тебя подослал и зачем? Глава 113. Святой рыцарь Максим. 3 часа спустя. Святая земля Мариджа. На стеклянной платформе, что располагалась над замком Пангея, восседал в шикарном кресле высокий мужчина преклонного возраста с морщинистым лицом и острым, похожим на клюв, носом. Его длинные светлые волосы были аккуратно уложены в пару негнущихся, направленных в бок шипов слева и справа от головы. Еще одна часть волос поднята вверх и вместе с бородой образует полумесяц. На лице мужчины красовались усы и длинная борода, соединенная с бакенбардами, которая завершалась большим, загнутым вперед шипом под подбородком. Глаза его закрывали солнцезащитные очки в круглой оправе. Одет мужчина был в типичный костюм мировой знати, халат, чем-то напоминающий скафандр, только темного цвета с толстым светлым воротником-стойкой, а поверх него – темный плащ длинной до щиколотки с набалдашниками, похожими на медали. На ногах были темные остроносые сапоги. «Ну и чего ты сюда приперся?» Еще и стул притащил без разрешения, недовольно скривилась хозяйка этого места в вызывающем наряде, что состояло из короткой красной мини-юбки в белую клетку, удерживаемую на талии белым ремнем с золотой пряжкой в форме сердца. Плечи ее и руки до локтя накрывала белая полупрозрачная блузка, что была полностью расстегнута, выставляя на показ неестественно огромных размеров грудь. Одежда девушки совсем не скрывала ее нижнего белья в виде леопардовых стрингов и бюстгальтера, состоящих из маленьких клочков ткани вышеупомянутого окраса, полосок кожи и золотых колец, что соединяли все перечисленные в полноценную конструкцию излишне открытого нижнего белья. Чуть ниже шеи висел розовый бант, а саму шею сдавливал черный ошейник с золотым кольцом спереди. Ее длинные светлые волосы, кончики которых были окрашены в смесь розового и фиолетового, заплетены в конский хвост и перевязаны у основания фиолетовой полоской ткани. На ногах красовались длинные белые носки и коричневые туфли. Девушка, вульгарно раскинув ноги в стороны, сидела на белом кожаном диванчике и лизала, иногда посасывая, мороженое на палочке. После очередной пробы, она еще раз проходилась языком по своим пухлым губкам, слизывая остатки лакомства, что, вместе с ее и так излишне вульгарной внешностью, выглядело чересчур. «Если думаешь, что твое нытье хоть как-то может повлиять на мое решение, то ты сильно ошибаешься. Я, как бывший король обители богов, многое могу понять», — потирая правой рукой рукоять меча, ответил старик. «Иногда, за особые заслуги, мы даем дозволение сильнейшим агентам Сейферпол поселиться рядом с нами в нижайшем статуте, но я не позволю посвятить в рыцари и удостоить звания святой безродного отброса. Где это видано, чтобы мусор имел высший статус и обладал правом судить создателей мира?» «Создателей мира», — посмеялась девушка. «Этот, как ты выразился, отброс, пока ты и весь твой особенный отряд, вместо выполнения своих прямых обязанностей, занимался поеданием пирогов и пинанием своих коротких приборчиков», — подергала она отставленным мизинцем, ехидно улыбаясь, — «в одиночку уничтожил самую главную угрозу Мариджа в этом цикле, революционную армию». Старик лишь на короткий миг поддался удивлению, но быстро вернул маску недовольства. «Один. Против всех лидеров и драгона практически без ранений. Ты бы так смог?» — прищурилась с намеком. «Возможно, он даже сильнее нынешнего главы святых рыцарей ХМ», — облизала она мороженое в очередной раз и задумалась. «Может, мне его сразу на твое место назначить? Пользы с него пока что в разы больше, а от тебя одна головная боль. Твое нытье ничего, кроме раздражения, у меня не вызывает. Какими бы благородными ни были поступки, они не способны изменить его происхождение и грязной крови. Мне это надоело», — раздраженно заерзала на месте особо и съела мороженое за пару укусов. «Ноешь и ноешь, кровь и кровь. Ты еще о воздухе вспомни, которым он и ты дышите. Какие же вы все бесполезные, деградация в чистом виде. Ненавижу сидеть на одном месте больше необходимого. Для глухих или глупых повторю в последний раз, я не спрашиваю у тебя разрешения, оставлю перед фактом». Старик на это заявление сильно разозлился, до скрипа сжимая рукоять меча, но молчал. Но, вдруг на лице девушки расплылась улыбка, она еще больше развела ноги в стороны и эротично прикусила губу. «Я дам шанс обжаловать мое решение, если ты сможешь пресытить мое желание». «Фу-у-у, что за мерзость?» – скривился мужчина и возмущенно вскочил на ноги. «Мы же», – девушка щелкнула пальцами, и голова старика лопнула, как переспелый арбуз. «Ты мне надоел. Еще и оружие с собой зачем-то притащил. Не мое ли убийство ты задумывал?» Особо, словно абстрагировавшись от реальности, пустыми глазами уставилась в пустоту, двигая перед собой кистью, с выставленным вперед указательным пальцем. «Где ты там у нас?» Совершая рукой быстрое снизу вверх движение, пробубнила девушка. «О, нашла! Удалить!» И, не подающие признаков жизни тело старика, исчезло без следа. «Шефи, дорогой, ты еще здесь?» «Да, им сама!» Появился из ниоткуда блондин, опустив голову. «Какие будут указания?» «Проблема решена, больше не нужно делать исключений, теперь у нас ровно 10 рыцарей. Первый займет место главы, а на 10-ю позицию назначаем Максимку. Позаботься об этом, а я посплю», голова начала болеть от его нытья. «Все настроение мне испортил. Слушаюсь». Высокий блондин исчез столь же внезапно, как и появился, а блондинка улеглась на бок, тяжело вздохнула, закрыла глаза и пробубнила себе под нос, засыпая. «Детский сад, утро следующего дня, все», хлопнул рукой по столу, прерывая слишком оживленную дискуссию. «Хватит». Услышав из своей каюты спасительную ниточку в виде звонящего Дэн-Дэн Муши, потянул за нее двумя руками. «У меня уже мозг пухнет от ваших криков. Мою позицию вы услышали, давайте излагать свои мысли и идеи по этому поводу на бумаге и, желательно, в проработанном с кем-то совместно виде. Мы обо всем мире говорим, а не о чем-то малозначительно, и через несколько дней приступаем к усиленным тренировкам. Если же кого-то не устраивает моя позиция и цели, удерживать не стану». И так всю ночь здесь просидели, голова уже гудит. Помассировал виски. «Всем нам просто необходим перерыв на отдых и подумать». Встал из-за стола и направился к каюте, первым покидая собрание. И мне звонят. Обычно, в таких случаях, если ориентироваться на знания прошлого мира, попаданцы прибегали к формированию абсолютной диктатуры в своем мире, но я как-то не горю желанием становиться диктатором, удерживая весь мир на своих плечах. Наоборот, планирую создать автономную систему управления, которая полноценно функционировала бы и без моего вмешательства, а я в это время отдыхал бы где-нибудь на пляже вместе со своими женами. Какое удовольствие от жизни, в которой тебе постоянно приходится решать чьи-то проблемы. Вошел в каюту и взял трубку. Связаться со мной мог только один человек. После стандартного соединения услышал знакомый голос. «Максим, доброе утро». «Доброе утро, учитель». Попытался изобразить радость, насколько было возможно в моем состоянии. «Ментально я очень устал. Чем обязан вашему вниманию?» «Не увиливай, мы оба знаем причину моего звонка. Это ведь ты положил конец делам революционеров?» «Что? Простите. Буду клонить в сторону банального незнания. Ёнка становиться в мои планы не входило. Не понимаю, о чем вы говорите. Драгона и его шайку кто-то победил?»